А потом можете поговорить с супругой господина Лин Джисяо. Пусть она попробует убедить второго господина Бао Юя взять Джуй Эр обратно. Здесь у нас людей живет много. Если каждый будет бегать сюда, у нас не хватит времени даже спрашивать фамилии. С этими словами она позвала девочку-служанку, велела ей принести мокрую тряпку и вытереть пол в том месте, где стояла мать Джуй-Эр. Мать Джуй-Эр ничего не могла ответить Ше-Юэ, а задерживаться здесь она больше не осмелилась, поэтому, сдержав свое возмущение, она ушла, уводя с собой дочь. «Вот теперь и я поняла, что ты не знаешь правил приличия», — останавливая ее, сказала мамка Сун. «Твоя дочка служила в комнатах господина вместе с другими, и тебе должно быть известно, что перед уходом она должна поклониться своим бывшим товаркам. Подарков подносить не требуется, да им это и не в диковинку, но долг вежливости все же выполнить нужно». «Как так? Только тебе сказали уходить, и ты ушла?» Услышав это, Джуй Эр вынуждена была вернуться. Она поклонилась Цин Вэнь и Ше Юэ, а затем попрощалась с Цю Вэнь и остальными служанками. Но те даже не посмотрели в ее сторону. Мать Джуй Эр видела все это, однако не смела возмущаться вслух, и ушла, скрывая свое недовольство. Что же касается Цинвэнь, то после вспышки гнева она почувствовала себя еще хуже, металась в жару до самого вечера и успокоилась лишь, когда наступило время зажигать лампы. Но тут возвратился Бао Юй, который был чем-то расстроен и все время охал и вздыхал. Ше Юэ стала расспрашивать, что случилось. «Сегодня утром бабушка с таким великодушием подарила мне плащ, а я по неосторожности прожег его сзади», — признался Бао Юй. «Хорошо еще, что темно, и бабушка с матушкой не заметили». Он снял плащ и отдал его Ше Юэ. Та внимательно осмотрела его и обнаружила дырку, в которой свободно проходил палец. «Это, наверное, от грелки для рук», — выразила предположение она. — Но ничего, отнесем плащ портному, и он заштопает. С этими словами она завязала плащ в узел и велела одной из мамок отнести портному. — Пусть сделает до утра, — наказывала она, — но смотри, чтоб старая госпожа и госпожа не узнали. Женщина ушла. Однако спустя долгое время она возвратилась с плащом и сказала: «Я была у ткачей, у портных, у вышивальщиц и кружевниц, но никто из них не знает, что это за ткань, и поэтому не решается взять плащ в починку». «Что же делать?» — встревожилась Ше Юэ. «Придется завтра плащ не надевать. Скоро первый день Нового года, и бабушка с матушкой велели мне на праздник надеть этот плащ», — в отчаянии проговорил Бао Юй. «А я как назло не успел надеть и уже прожег. Как тут не расстраиваться?» Цин Вэнь долго слушала, но в конце концов не вытерпела, повернулась в сторону Бао Юя и сказала: «Дайте мне посмотреть. Если я ничего не смогу сделать, значит, конец». Бао Юй передал плащ Цин Вэнь. Она придвинула лампу, внимательно осмотрела прожженное место и проговорила: «Это золотая нить из павлиньего пуха. Найдем точно такие же нити и заштопаем дыру, так что будет совершенно незаметно». «Нитки из павлиньего пуха у нас есть. Но кто, кроме тебя, может заштопать?» — улыбнулась Ше Юэ. «Рассуждать тут не приходится», — ответила Цинь Вэнь. «Придется мне собраться с силами».